единственный твой сынок, защитник, помощник, друг, с вокзала придет без ног, обнимет тебя без рук, наполнит стакан без дна, без глаз оглядит подвал и скажет: была война, и я ее проиграл. 27 апреля 2022 года.